Глава 62. Последствия. Что они могут сказать, как и ожидалось, в то время как они буквально должны были работать вместе, чтобы бороться с одним, этот урод природы справился в одиночку. Ему потребовалось два удара, чтобы справиться с угрозой. Честно говоря, им было немного жаль муравья. Из всех людей, которым можно было помешать, он выбрал именно ворона. Теперь его судьба была предрешена. «Здравый смысл тебе не очень подходит, да?» — сказал Марк, криво улыбаясь. «Что ты такое говоришь? Вы, ребята, тоже можете это сделать. Я думаю, что вы можете даже сделать еще лучше». Ворон пожал плечами, переговариваясь со своей командой. Он не лгал, когда говорил это. «В конце концов, все это приходит с опытом. Будет время, когда любой из них сможет победить в одиночку без каких-либо проблем. Как бы то ни было, мы получили еще немного опыта. Давайте поднимемся еще на ступеньку выше. Хорошо, Марк и Пауль, вы, ребята, справитесь с одним. Девочки, объединяйтесь и возьмите одного на себя. Как вам? Давайте сделаем это». Команда была немного вдохновлена и решила принять его вызов. Прошло не меньше часа с тех пор, как начался хаос. Поле боя было полно повреждений, от дыр в земле, уходящих далеко в пещеры, до нескольких несчастных солдат, которые были ранены во время столкновения. Все началось с 15 муравьев, появляющихся в основном в одно и то же время, но с течением времени все больше и больше обнаруживало, что скорость убийства муравьев не может идти в ногу с постоянным их появлением. Ворон и его команда тоже были заняты. Они пошли по первоначальному плану, парни справятся с одним, и девушки тоже, за исключением ворона, который вмешается только тогда, когда ситуация станет действительно ужасной. Всего они уничтожили по меньшей мере 10 муравьев и не собираются останавливаться. В начале разлуки они по-настоящему ощутили тяжесть настоящей битвы. Для них было очень сложно справиться с одним муравьем с меньшим количеством людей. Некоторые люди, видевшие их сражения, могли только качать головами, так как знали, что они слишком неопытны, чтобы сражаться с этими зверями. Но эти люди недооценили решимость этих детей. Постоянные напоры и давление пробудили скрытую жестокость в их телах. После нескольких сражений их командная работа была отшлифована в очень быстром темпе, и они находили более быстрые способы сбить этих зверей, не принимая никакого серьезного урона вообще. За исключением нескольких царапин на их телах, они не были действительно в опасности, и даже если бы они когда-нибудь были, ворон немедленно раздавил бы угрозу несколькими ударами. Постепенно их боевые инстинкты оттачивались, и ворон мог спокойно выследить одного из них, не обращая на них особого внимания. Большую часть наблюдений он оставил Анне, поскольку на этот раз она действительно выходила из укрытия. С самого начала сражения она ни разу не выпустила ни одной стрелы, которая не попала бы в цель. Ворон знал, что ее кинетическое зрение было хорошим, но, похоже, он недооценил его. Анна могла точно предвидеть, где произойдет нападение, и как только узнает, то действует мгновенно, перехватывая его, чтобы предотвратить ранение ее товарищей по команде. Надо было знать, что она не пользуется обычными стрелами. Она использует стрелы, сделанные из сжатой энергии, которые, во-первых, требуют большого контроля энергии, во-вторых, могут изменять траекторию в зависимости от ее контроля и расстояния, в-третьих, очень прожорливы в плане потребления, в-четвертых, позволяют ей определять длину стрел, которые ей нужны. Анна сверху наблюдала за битвой не только на стороне девочек, но и на стороне мальчиков. Она также позаботилась о том, чтобы не оставаться на одном месте, что сделало бы ее очевидной мишенью для этих муравьев. В плане прогресса она была очень близка к тому, чтобы затмить мальчиков. Но, конечно, интенсивность этой битвы была слишком высока не только для нее, но и для всех остальных. Быть в состоянии идти в ногу с этим темпом, даже если они были новичками, на самом деле похвально само по себе, но это все же довольно обременительно для них. Примерно в это время деревянные ворота широко распахнулись, привлекая внимание почти всех на поле боя. Оттуда двинулась вперед армия из 50 сильных мужчин во главе с Ларри. Почти все вздохнули с облегчением, когда прибыло подкрепление. С их появлением истребление ускорилось, и вскоре муравьи были уничтожены. Команда перегруппировалась, и все получили возможность отдышаться. Конечно, ворон не упустил шанса собрать их добычу и лишить всего, что имеет ценность. Он улыбнулся и подумал: с этим мы не будем голодать еще пару месяцев. Когда хаос утих, ворон и его команда вернулись в свои палатки, чтобы отдохнуть. По пути они наткнулись на людей, которые ухаживали за своими товарищами. Некоторые из них страдали от переломов костей, глубоких ран, отсутствия конечностей и так далее. Атмосфера была довольно тяжелой, и это не помогло, так как до сих пор есть еще некоторые муравьи, нападающие муравьи. Это скорее уныло. Марк нахмурился, как только они вошли в палатку. Остальные тоже разделяли его чувства. Это ужасно, здесь слишком много раненых. Анна вздохнула, вытирая грязь с тела. Этого хаоса тоже никто не ожидал. Нападение было слишком внезапным, прокомментировал Пауль. Не совсем так. Они должны были предвидеть, что это произойдет, сказал Ворон. Все молчали, никто не мог опровергнуть его слова. Не нужно быть гением, чтобы знать, что нечто подобное произойдет. Поле боя всегда было активным, и муравьи всегда выходили на поверхность, чтобы атаковать. Те, кто не первый день на этом поле боя, определенно что-то поняли бы, когда активное поле боя внезапно замолкало. Может, они и были детьми, но они тоже знали, что что-то происходит. Среди тех, кто был ранен, есть капитаны этого лагеря, которые, вероятно, служат уже много лет. Что забавно, так это то, что эти люди тоже должны были знать, но что они сделали, когда поле боя затихло? Они либо спали, либо ели, либо напивались и т.д. Совершенно непрофессионально, и теперь они поплатились за излишнюю самоуверенность. Как и утверждал Ворон, эти люди сами навлекли на себя беду. Некоторые думают, что их опыт должен помочь, но что они делают? А если мы дадим им знать с самого начала? Спросила Эллин, перевязывая несколько ран на руке. Да, это так, но ты в самом деле думаешь, что они послушают нас, добровольцев, причем тех, кто слабее их? Я так не думаю. Вы, ребята, видели его правильно, рекрута, который привел нас сюда, кажется, его звали Джонас. Вы видели, сколько раз он был готов упасть в обморок из-за хаоса на поле боя? Он явно не годился для службы, и все же он был здесь. И он был не единственным, кто был здесь таким. Это цена за излишнюю самоуверенность. Звери, с которыми мы сражаемся, тоже не ослабли бы для нас. Они, наверное, подумали: ну да ладно, это просто какие-то муравьи-переростки, ничего серьезного. Но посмотрите, что случилось. Если бы я не попросил Джонаса о подкреплении, то потери были бы велики. Там еще был тот человек, кажется, его звали Ларри. Все, что этот тупица умел делать, это слишком высоко и мощно действовать. Помнишь, как он пытался подавить нас, используя свою основу культивации и свое убийственное намерение? Как будто это сработает. Пока он был там, в своей удобной палатке, люди получали ранения и умирали. Он даже не потрудился проверить, как обстановка на передовой. Я думаю, что он мог бы сделать больше, так как ему все равно платят за это. Я полагаю, ты очень расстроен его руководством здесь. Да, Пауль поднял бровь и спросил. Черт возьми, да. Ворон уже вовсю кричал. Ситуация здесь гораздо серьезнее, чем вы думаете. Королева муравьев в ближайшее время будет эволюционировать из лорда муравья в небесного муравья. Если это случится, они смогут поцеловать все это место на прощание. Что? Люди в лагере были потрясены. Да, товарищи, муравьи агрессивны, но не до такой степени, и обычные муравьи и лорды не будут создавать свой улей в местах, где слишком много активности, поэтому эта колония не может существовать внутри этого королевства. Но вот они здесь, и единственное событие, когда они готовы быть такими агрессивными, это когда они сталкиваются с возможностью эволюционировать в гораздо более сильный вид. Что сейчас и происходит. Значит, еще больше людей умрет. Да, спросил Марк. Да, я думаю, что через неделю королева закончит свои приготовления. И завершится ли это успехом или нет, это место в любом случае перестанет существовать, если никто не вмешается. Это место будет огорожено молнией, и в какой-то степени ущерб был бы связан с рынком, местом, где находятся тучи людей, и потери взлетели бы до небес. Такова цена их лени. Глава 63. Обострение. Ларри слышал все это, так же, как и Джонас. Одному Богу известно, как сильно ему хотелось опровергнуть слова Ворона. Но когда он огляделся вокруг, что еще он мог сказать? Все, что он говорил, было правдой. Он также чувствовал, что они просто имеют дело с какими-то гигантскими муравьями, и ему не нужно, чтобы его начальство приходило сюда и называло его бесполезным, потому что он не в состоянии справиться с этой ситуацией. Он должен был это понять. Он не должен был недооценивать муравьев. Если бы он просто относился к муравьям более серьезно, то он понял бы, что под ними действительно есть колония. Теперь ему стало ясно, почему после стольких лет службы его все еще не повысили в звании. Огороженная молнией, ты хочешь сказать, что муравьиная королева может повелевать молнией? Нет, вид молнии, о котором я говорю, это молния бедствия. Что-то, что приходит само собой, когда королева должна выжить, чтобы доказать, что она стоит того, чтобы развиваться. Если она успешно выдержит и выживет, то вся внешняя область королевства погрузится в хаос, потому что ее дети тоже получат огромный толчок к своей силе. Рабочие муравьи действительно пробудили бы свою родословную лорда муравья и выросли бы в размерах, сравнимых с холмом. Всего 5 из них могли бы полностью стереть с лица земли цивилизацию поблизости. Муравьи-солдаты были бы еще страшнее, они были бы, по крайней мере, в эквиваленте рыцарями-ветеранами, и вы знаете, что большинство рыцарей, достигших этого уровня, редки. Но эта колония, кто знает, сколько их там. В конце концов, никто даже не потрудился проверить глубину колонии. Есть также муравьи-солдаты Альфа, те, кому разрешено спариваться с королевой, они тоже получат повышение. И всего через месяц королева родит небесного муравьиного короля, и он будет, по крайней мере, равен по силе серебряному рыцарю. Если он вырастет, то ужасы, которые он может сотворить, я даже не хочу себе представить. Глаза Ларри расширились от ужаса. Его сердце забилось быстрее, и холодный пот заструился по спине. Теперь последствия его действий наваливаются на него, как огромная гора. Его разум начал вращаться по спирали, и образы хаоса вокруг внешней области королевства заполнили его разум. Там он увидел множество бегущих людей, горящие дома, убитый скот, мертвые тела, плачущих детей и орду огромных муравьев, распространяющих повсюду разрушения. Ты знаешь, что все это произойдет, но ничего не делаешь. Я не могу поверить в это, спросила Эллин. Ларри услышал, как ворон усмехнулся внутри и сказал: ну и что, разве Ларри не спрашивал нас, не считаем ли мы то, что они здесь делают, шуткой? Я ответил, что нет, потому что это все равно не шутка. То, что они делают здесь, это позволяют разрушать королевство. И кто мы такие, чтобы вмешиваться? Мы же не рыцари или что-то в этом роде, мы просто обычные граждане, которые вызвались добровольцами, в то время как настоящие рыцари отдыхают и чешут задницы на своих удобных диванах. Ничего больше. Честно говоря, я хотел бы увидеть выражение его лица, когда он поймет, что натворил. Он будет считаться одним из самых больших грешников во всем королевстве. Ларри затрясся всем телом. Его лицо побледнело, и он невольно отступил в ужасе. Его разум погрузился в хаос, и чувство вины начало расползаться по коже. Хаотические образы начали заполнять его разум, все его тело дрожало, а зубы стучали от страха. Его мозг был перегружен негативными образами, свидетельствующими о том, что он переживает психический срыв. Именно тогда он почувствовал удар по шее и внезапно потерял сознание. Это был Джонас, который тоже слышал все, что говорил ворон. Он проявил милосердие, сбив Ларри с ног. Он накинул долгим внимательным взглядом палатку перед собой, прежде чем заскрежетал зубами и решил оттащить бесчувственного Ларри обратно в палатку. Как после того, как их силуэт исчез, люди в палатке вздохнули с облегчением и почувствовали себя виноватыми. «Знаешь, твои методы довольно суровы». Марк поднял бровь в сторону улыбающегося ворона. «Так ли это? Лично я считаю, что этого недостаточно». «Что? Бедняга чуть не умер с пеной во рту из-за этого, а ты все еще думаешь, что этого недостаточно. Ты очень подлый». Пауль в отчаянии почесал затылок. «Я просто не могу терпеть эту беспечность». Вот и все. Эта тряпичная кучка людей чувствовала себя слишком уютно за стенами королевства, думая, что оно непобедимо. «Они мне не нравятся», — ворон улыбнулся, объясняя. Луна вздохнула и тоже надулась. «Я просто надеюсь, что брат планирует изменить это. Или же я действительно сорву корону с его головы. Давай, девочка». Эллин подбадривала меня сбоку. «В любом случае», — ворон встал и похлопал по грязи на своем теле. «Мы тут повеселились, ребята. Давайте уйдем, и пусть они сами разбираются с этой ситуацией». «Подожди, мы серьезно не собираемся сообщать об этом?» – спросила Анна. «Нет необходимости». Ворон покачал головой. «Кто-то уже этим занимается. Изложите свою цель. Меня зовут Джонас. Я новобранец из лагеря 7 под командованием командира Ларри. Он послал меня сюда, чтобы сообщить сэру Валархарту о кое-чем срочном. Охранники взяли письмо и увидели внутри печать Ларри. Они посмотрели друг на друга и отступили в сторону, пропуская Джонаса внутрь помещения. Войдя внутрь, он вздохнул с облегчением. Он поднял голову и попытался отыскать кабинет ястреба. Это не было большой проблемой, так как все было совершенно очевидно по эмблеме, висящей на двери. Он постучал несколько раз и услышал низкий голос внутри. «Войдите». Джонас задрожал и начал нервно потеть, но он глубоко вздохнул и сделал решительное лицо, прежде чем войти внутрь. Там он увидел человека, который стоял во весь рост и кормил ястреба миражей на своих плечах. Мужчина обернулся и пристально посмотрел на него, и Джонас мог поклясться, что чувствует себя совершенно голым перед этим человеком. Его взгляд, казалось, лишал его всего личного и не позволял лгать. «Что-то ты мне не знаком. С какой целью ты сюда приехал?» С громким стуком, Луис был ошеломлен, увидев человека, стоящего на коленях перед ним с глубоким, виноватым выражением на лице. «Я прошу вашей помощи, маршал. Пожалуйста, помогите нам. Умоляю вас». Джонас плакал, стоя на коленях перед человеком, которого он никогда раньше не встречал. «Я не уверен, что смогу тебе помочь, если не буду знать, что происходит. Не мог бы ты сообщить мне подробности?» — спокойно сказал Луис, садясь за стол и внимательно глядя на коленопреклоненного мужчину. «И перестань уже стоять на коленях, можешь сесть». «Благодарю вас, сэр. Меня зовут Джонас, я новобранец из лагеря 7 под командованием капитана Ларри. Все началось тогда». Затем Джонас начал рассказывать о том, что произошло в лагере по меньшей мере неделю назад. Он рассказал Луису о том, как они узнали о слухах, их развертывании, их сражениях, ситуации, с которой они столкнулись. Он написал их врагов, количество людей, получающих ранения каждый день, пока он не дошел до того места, где появился Ворон и его команда, до событий, которые произошли, когда они встретились с Ларри, до их первой битвы, их первой демонстрации силы, оглушительной тишины на поле боя, великой битвы, его просьбы о подкреплении, до тех пор, пока они не услышали разговор в палатке Ворона и психическое расстройство Ларри. «И это привело меня к этому, маршал. Я знаю, что мы не под вашим присмотром, но, пожалуйста, помогите нам справиться с этим зверем», — снова взмолился Джонас. Все это время он держал голову опущенной, ему было довольно трудно делать все это, так как это не было его обязанностью в первую очередь. На самом деле, письмо, которое он вручил стражникам ранее, было чем-то, что он сам создал. Он одолжил печать на столе Ларри и отправился сюда, чтобы посетить знаменитого ястреба, чтобы попросить о помощи. Он никогда не предполагал, что именно так он и его кумир встретятся. Через некоторое время он услышал, как Луис вздохнул. Он поднял глаза и увидел, что тот что-то записывает. Закончив писать, он сделал знак рукой, и на его плечах появился ястреб. Он положил письмо в кармашек, прикрепленный к лапе ястреба. Он накормил его еще раз, и он мгновенно исчез. Луис встал и присвистнул. Как только он закончил насвистывать, позади него появилась фигура с поклоном, отчитывающаяся. «Джулиус прибыл на службу, сэр. Объявите тревогу третьего уровня. Я хочу, чтобы наши силы были собраны в течение часа, включая элиту. Приготовьте припасы и готовьтесь к недельному путешествию. Мы должны уничтожить муравьев. Мои инструкции ясны, четко и ясно, сэр». «Хорошо, можете идти». Глава 64. Силы ястреба. Перед массивным зданием в аккуратном строю стояло множество людей. На их лицах застыло строгое выражение, и они стояли, как копья, нацеленные в небо. На их униформе виднелся значок с изображением ястреба, поймавшего голову. Здесь собралось по меньшей мере 100 человек, каждый из которых разделен на 10 квадратов, а их капитаны стояли перед ними по стойке смирно. Луис вышел, и все напряглись, все молчали, глядя, как этот человек медленно идет к своей лошади. Это не первый раз, когда они его видят, но его удушающая аура никогда не забудется. «Отчет о состоянии», — произнес Луис, и тут же 10 капитанов вышли вперед и отдали честь. «Лагерь 1, прибыл на службу. Запасы еды подготовлены», — доложил капитан первого лагеря. «Лагерь 2, прибыл на службу. Запасы оружия проверены и оружие готово к бою. Лагерь 3, прибыл на службу. Запасы огнестрельного оружия проверены и распределены. Лагерь 4, прибыл на службу. Численность состава в полной боевой готовности. Лагерь 5, прибыл на службу. Боевые кони сыты и здоровы. готовы к дальним путешествиям. Лагерь 6. Прибыл на службу. Запасы продовольствия проверены и распределены. Лагерь 7. Прибыл на службу. Медики готовы. Лагерь 8. Прибыл на службу. Юридические документы готовы. Лагерь 9. Прибыл на службу. Транспорт проверен и закреплен. Лагерь 10. Прибыл на службу. Шпионские ястребы готовы к службе. Силы ястреба в полном составе и готовы к службе. Все закричали в унисон. Луис кивнул и спокойно сел на коня, внимательно оглядывая солдат своей команды. После того, как он лично проверил их, он повернулся и посмотрел на людей позади него. Элитные силы. Отчет. В тот же миг из ниоткуда выскочили 5 теней. Все они были одеты в бронзовые доспехи, держа свое оружие на боку. Первым подошел человек с двумя серпами в руке, у него был шрам, идущий от левого глаза до правого подбородка. У него были черные глаза, черные волосы, он носил легкую бронзовую броню, защищающую его тело, и первым сделал салют среди элитных бойцов. Юлий разведчик, прибыл на службу. Следующей была девушка с фиолетовыми волосами и глазами, с бантом на спине. Она была одета в облегающий черный цельный костюм, который закрывал ее от шеи до подошв. Она также была одета в плотно облегающую бронзовую нагрудную пластину и броню для ног. Она второй отдала салют среди элиты. Беатрис Лучница явилась на службу. Следующим был высокий и дерзкий на вид мужчина, лысый и огромного телосложения. Он носил большой меч, который покоился на его плечах, а также тяжелые бронзовые доспехи. Он третьим отдал салют. Малик Зверь явился на службу. Следующим был еще один мужчина, державший в руках меч и щит. Его тело было немного меньше, чем у Малика, но не меньше, чем у Юлия. Он также носил тяжелые бронзовые доспехи с большими наплечниками с обеих сторон. Он отдал четвертым салют. Рафаэль Защитник прибыл на службу. И наконец, последней вперед вышла блондинка, которая была определенно самой маленькой в группе. Она держала жреческий посох, а на ее талии, в качестве пояса, были вставлены две ампулы, наполненные различными видами жидкости. Она была одета в аккуратный белый халат и легкие бронзовые доспехи. Она отдавала салют последней. Мерлин-целительница прибыла на службу. Как только элитные войска закончили свой отсчет, ястреб поднял свой меч с пояса и направил его в небо. И я, Луис Ястреб, явился на службу. Сила ястреба, выдвигаемся. Сэр, да, сэр, ах. Изумленный возглас вырвался изо рта Малика. Так это и есть наша цель. Если бы нормальный человек посмотрел туда, куда он смотрит, он, вероятно, подумал бы, что он сумасшедший, так как он смотрел на деревянные ворота. Но они не знали, что Малик использует общее видение с одним из ястребов-миражей, который теперь наблюдает за полем боя. Я слышал о королеве муравьев и раньше, но сейчас, конечно, впервые вижу ее, сказал Рафаэль, проводя пальцем по подбородку. Глядя на эту сцену, очень легко недооценить их. Беатрис анализировала. Согласен, поле боя тоже в хаосе. Юлий видел из общего видения сражение, которое в настоящее время происходит. У него было глубокое хмурое выражение на его лице, так как этот лагерь сильно недоукомплектован. Скорость истребления не поспевает за подкреплениями от муравьев. Так много раненых. Мерлин нахмурилась, осматривая пострадавших в бою. Простите, мы должны были доложить о ситуации раньше. Джонас, ехавший с Мерлином, поклонился и извинился. Ну, лучше поздно, чем никогда. Малик ухмыльнулся и поднял к нему большой палец. Ты молодец, и это не твоя вина, добавила Мерлин. Мы уже здесь и разберемся с ситуацией, так что все будет хорошо. Беатрис тоже успокоила Джонаса. По дороге сюда Джонас рассказал им всю историю о том, что произошло, как и о том, что он сделал, прибежав к Луису. Ни один из элитных воинов не выказал никаких изменений в выражении лица, но они тоже почувствовали дрожь на спине, представив себе разрушение, которое эти муравьи могут сделать, как только королева закончит свою эволюцию. Хорошо, что этот новобранец поступил правильно и доложил, как можно скорее, чтобы этого не случилось. Би, делай свое дело, раздался позади них голос Луиса. Девушка улыбнулась. Вас поняла. Она встала на спину лошади и натянула лук. Волосы лучницы развивались на ветру, она полностью натянула лук, и между ее пальцами появилась единственная полоска света до самого конца лука. Немного подождав, она выпустила стрелу, и та полетела со скоростью света. Стрела рассыпалась на кусочки света и образовала огромный магический круг над полем боя. Затем Беатрис прошептала: «Великий дождь стрел». Затем магический круг вспыхнул светом и послал вниз дождь из стрел. Люди и муравьи были ошеломлены этим зрелищем, солдаты попытались бежать, но вскоре заметили, что если в них и попадет стрела, то она разлетится в порыве ветра, который не причинит им никакого вреда. Что же касается муравьев, то их панцири были сильно повреждены градом стрел. «Неплохо», — похвалил Малик. «Раф, Малик, взорвите ворота», — снова скомандовал Луис. «А да, вот и мы». Малик дьявольски ухмыльнулся, что заставило Рафаэля покачать головой. Они тоже встали на спины своих лошадей, прежде чем осторожно спрыгнуть вниз. Как только их ноги коснулись земли, они бросились назад и побежали к воротам. Они были явно быстрее боевых коней, и не прошло много времени, как они оказались перед воротами. Они оба остановились, посмотрели друг на друга и кивнули. Малик поднял свой огромный меч, и Рафаэль положил перед собой щит. Они хрюкнули одновременно, Малик рубанул вниз, что вызвало похожую на плавник воздушную волну, устремившуюся к левой части ворот. Тем временем Рафаэль выдвинул свой щит вперед и также нанес круговой воздушный удар в сторону правой части ворот. Снаряды разнесли ворота вдребезги, и точно так же, как и раньше, вокруг них собралось внимание всего поля боя. «Юлий, разведай обстановку и доложи через 15 минут. Мерлин, помоги раненым», — снова скомандовал Луис. «Вас понял». Юлий быстро исчез в облаке дыма и со слепительной скоростью полетел к муравейнику. Мерлин уехала в конец их сил и вытащила что-то из-за пояса. Это был пузырек, наполненный розовой жидкостью. Малик и Рафаэль увидели, что она делает, и немедленно зажали носы, отступая назад. Мерлин подождала, пока она не перестанет видеть Юлия, а после того, как он исчез в муравейнике, она прицелилась и швырнула пузырек в центр поля боя. Пузырек разлетелся вдребезги, и жидкость внутри мгновенно превратилась в облако розового дыма. Она рассеивалась со скоростью, видимой невооруженным глазом, и любое живое существо, соприкоснувшееся с дымом или вдохнувшее его, теряло сознание, как человек, так и муравей. Джонас был потрясен. Мысленно он подумал: эти люди еще даже не добрались до самого поля боя, а уже сумели остановить весь хаос. Невероятно. И прежде чем он успел это заметить, они уже были на поле боя. Малик, Рафаэль, Беатрис и Мерлин уже были в пути. Раф помог Мерлин сопроводить раненых солдат в безопасное место, пока Би и Малик расправлялись с оставшимися муравьями. Луис тоже спешился и окинул долгим взглядом поле боя. Остальная часть сил ястреба догнала его, и даже без приказа от него, они начали крушить лагерь и устраивать беспорядок. Ларри вышел из одной из палаток только для того, чтобы увидеть, как силы ястреба исправляют хаос, который он создал. Однако, как только он увидел Луиса, все его тело замерло, и его осенило. «Следуя закону, настоящим я лишаю вас вашего звания из-за вашей безответственности. Мужчины, свяжите его». Одна эта команда Луиса положила конец всем его мечтам. Глава 65. Проникновение. «Не волнуйся, ты в надежных руках. Силы ястреба здесь». Как только раненые услышали слова Мерлин, им всем захотелось плакать. «Здесь есть люди, которые находятся в ужасном состоянии. Некоторые даже были на грани срыва из-за боли». Мерлин улыбнулась, но в груди у нее болело от этого зрелища. Ситуация здесь еще более ужасная, чем она себе представляла. Она знала, что силы не виноваты в том, что они опоздали, но в какой-то степени винила себя за то, что опоздала. По меньшей мере 20 человек погибли, остальные либо потеряли конечности, либо стонут от боли. Она придала своему лицу решительное выражение и взмахнула посохом. Желтый свет исходил от ее тела, что придавало ей святой вид. Она подняла свой посох и произнесла: «Поле спасения». Мгновенно желтое сияние рассеялось в огромный магический круг, который охватил всю ближайшую территорию. Магический круг испустил яркую вспышку желтого света, которая коснулась каждого раненого здесь. Любой раненый, которого коснулся этот свет, почувствовал, как тяжесть с его груди спала. Странное спокойствие захлестнуло их, как будто их укачивало облако. Их травмы начали восстанавливаться в более быстром темпе, и процесс даже не вызвал у них никакого дискомфорта. Люди, которые прежде стонали от невыносимой боли, теперь мирно спали. Печальный вид, который присутствовал, исчез и сменился умиротворяющей сценой. Любой, кто смотрел на работу Мерлин, мог бы сказать, что она сейчас совершает чудо. О, ты использовала поле спасения. Ситуация, должно быть, очень серьезная. Да, приехали Малик и Рафаэль, таща на спине раненых солдат. Мерлин кивнула и сказала, эти люди испытают тяжелую травму, если я ничего не сделаю. Медики тоже здесь. Давай перегруппируемся с боссом, чтобы мы могли справиться с этим беспорядком, сказал Рафаэль, осторожно опуская солдата на землю. Майя, крикнула Мерлин, и тут же к ней подошла миниатюрная черноволосая девушка со прической конского хвоста. На ней был зеленый комбинезон с военным жилетом на груди и несколько наколенников. Да, учитель, ответила Майя, как только подошла ближе. Поставь рядом лечебный резервуар Рангас, как только пациенты проснутся. Дай им выпить стакан и проверь их жизненные показатели. Как только закончишь со всеми, обсуди с ними компенсацию за их службу в соответствии с юридическими документами. Понятно. Да, учитель. Майя кивнула и тут же принялась за работу. Мерлин кивнула Малику и Рафаэлю, и они направились к главному лагерю, чтобы обсудить тактику с Луисом. Как только они вошли внутрь, то увидели там Беатрис, а также Юлия, который уже вернулся из своей разведывательной миссии. Все видели, что Юлия уже рисует карту в соответствии с тем, что он видел внутри. Луис увидел, что Юлия закончил рисовать, и спросил, как выглядит внутренняя часть. Уродливо. Юлия нахмурился, и это заставило нахмуриться остальных. В холме по крайней мере есть несколько входов, я насчитал 5, но их должно быть больше. Каждое отверстие было туннелем, который вел к определенным разделениям или другому раздвоенному пути, что делает его невероятно запутанным. А так как это муравейник, то конечно же повсюду муравьи. Юлий указал на карту, которую он сделал, и продолжил, только в этой части, по крайней мере, 50 из этих зверей только и ждут, чтобы отправиться в бой. В этом месте также было несколько отверстий на потолке, которые они использовали, чтобы появляться в любом месте поля боя. Он указал на другое место на карте и продолжил. Это место, одно из их хранилищ, здесь же они делают свои продукты из жертв, которые у них были. После он указал на другое место, это место, где находятся младенцы, и прямо рядом с ним они хранят предметы, которые они получили от своих жертв. Указав еще раз на карту, он сказал, это вероятно самая оживленная и большая область, насколько я могу судить. Я видел, как по меньшей мере 10 муравьев-солдат двигались туда и обратно. Здесь также есть несколько рабочих муравьев в режиме ожидания. Я насчитал сотни, когда добрался туда, но это может измениться, так как это место также ведет в несколько разветвленных путей. Я старался быть осторожным и отважился пойти только на одну тропинку и увидел яйца. Их много, охраняют 5 муравьев-солдат Альфа, и они насторожены по какой-то причине. Из-за времени, я не смог найти королеву, это моя вина. Это так, Беатрис немного потеряла дар речи. Или их репродуктивные способности безумны, или это место было здесь очень долго, и никто не замечал его. Рафаэль прокомментировал это сбоку. Судя по некоторым записям, которые я читал по дороге сюда, это не самый худший сценарий, сказал Луис, что заставило его подчиненных странно посмотреть на него. Их родословная нечиста, обычные муравьи и лорды размером с холм, а те, кто сильнее, намного больше. Если бы у их королевы была чистая родословная, то она родила бы больше, я говорю о тысячах здесь. Так, посмотрим, это не самый худший сценарий. То есть, конечно, если нам удастся добраться туда раньше срока, добавил Луис, чтобы прояснить свои мысли. Когда мы выдвигаемся, босс? Спросил Малик, облизывая губы. Он жаждал битвы с тех пор, как пришел сюда. Фактически, если бы не тот факт, что Луис был здесь командующим, он бы уже безрассудно пошел в атаку на муравейник. Дай мне немного подумать, дай мне хотя бы 5 минут. Луис немедленно пошевелился и закрыл глаза, чтобы подумать. Кому-то может показаться, что он просто немного вздремнул, но его мозг на самом деле работает быстро, и он выполняет множество симуляций того, что он должен ожидать, когда они начнут рейд. Он должен был подготовиться к каждому сценарию, поскольку он не собирается штурмовать муравейник в одиночку. За его спиной множество жизней, которые он обязан защищать. Как только 5 минут истекли, он резко вскинул глаза. Затем он обсудил с ними свои планы. Сначала мы проведем тестовый вход. Тайная миссия, если хотите. Мы постараемся обыскать каждый уголок и получить все детали, которые мы можем. В эту миссию войдем только мы, элитные силы, и я. Готовы к этой задаче? спросил Луис. «Сэр, да, сэр», Элита ответила в унисон. «Даю вам 10 минут на подготовку, а потом мы выдвигаемся». Луис и его подчиненные собрались на том месте, где Юлий вошел раньше. Он посмотрел на них и кивнул, а затем Юлий сделал свое дело – мистифицировать, прошептал он. Мгновенно черный туман вырвался из его отверстия и хлынул на союзников. Когда дым коснулся их, он покрыл все их тело и скрыл их, как черный туман. Этот туман едва виден на светлых местах и совершенно невидим в темноте. Луис и его команда все еще могли видеть друг друга, даже зная, что они скрыты в черном тумане. По его кивку все они расплылись и проникли в муравейник. Через некоторое время бега, они наткнулись на муравьев, на которых ранее указал Юлий. Это была комната, где, по словам Юлия, было по крайней мере 50 муравьев. Луис дал им знак остановиться и пересчитать присутствующих муравьев. Затем Юлий коротко ответил с хмурым выражением на лице, сказав, что здесь более или менее 80 муравьев. Луис покачал головой и почувствовал приближение головной боли. Не прошло и часа с тех пор, как Юлий был здесь, но их число уже росло. Луис послал сигнал двигаться дальше, и команда прошла мимо муравьиных сил перед ними. Следующая комната, через которую они прошли, это складское помещение. Их сразу же приветствовала отвратительная вонь, а также вид на то, что выглядит как холм с грязевым шаром. Но если внимательно изучить каждый шар, то можно увидеть кусочки человеческих тел, а также некоторые сомнительные ингредиенты, смешанные для формирования каждого шара. Юлий почувствовал на спине резкий взгляд, от которого у него поползли мурашки, и, обернувшись, увидел, что Беатрис смотрит на него, едва сдерживая рвоту. Если бы ей позволили говорить прямо сейчас, она бы сказала ему: «Я тебе за это припомню». Юлий нервно улыбнулся и подумал: «Вот дерьмо, я сейчас по уши в дерьме. Я вообще-то забыл сказать им, что здесь полно всякой гадости. Би не любит грязные места, так что она может подумать о том, чтобы причинить мне боль, когда мы вернемся». Его мысли были прерваны, когда он услышал шорох неподалеку от себя. Не только он услышал это и, не нуждаясь в приказах, все они отскочили назад, они отступили, после чего не осмелились сдвинуться ни на дюйм. Звуки беготни, которые они слышали, исходили от двух муравьев-солдат Альфа, которые случайно посетили этот район, когда они были там. Глава 66. Направляясь глубже, выражение лица команды застыло, элитные силы неосознанно посмотрели на Луиса, за жестами которого и увидели, что он уже показывает сигнал, который означает «не двигайтесь». Они сделали то, что он приказал, и увидели, что муравьи и солдаты Альфа прошли мимо них. Эти двое просто пошли к холму грязного шара, чтобы собрать немного еды и доставить ее куда-нибудь. Как только они исчезли, команда вздохнула с облегчением, и Луис подумал: «Хорошо бы знать, когда эти муравьи и солдаты Альфа сменяются». Он послал сигнал к отправке, и они продолжили свой путь. После некоторого времени осторожных движений они подошли к тому месту, где остановился Юлий. Луис уже отдал приказ быть особенно осторожными, поскольку они двигались в неизвестном направлении, там могли быть ловушки, поэтому они должны были действовать осторожно. Он также отдал приказ Юлию продолжать составлять карту местности по мере их продвижения. Они стояли перед пятиполосной тропой и решили сначала разведать самую левую тропу. Они шли довольно долго, прежде чем наконец достигли конца тропинки. Там они увидели еще одну партию яиц, но эти были явно больше, чем те, с которыми они столкнулись ранее. Поверхность каждого яйца была покрыта грязью, на ней также были вытравлены какие-то странные винообразные узоры, и они также светились слабым зеленым светом, который делал яйца похожими на потусторонние. Команда сбилась в кучу и обсуждала вполголоса. «Эти яйца, в общем, плохие новости», — сказал Луис. «Если мои источники верны, то внутри этих яиц находится королевская охрана. Когда они вылупятся, они будут служить муравьиной королеве некоторое время, но их преданность перейдет к муравьиному королю, как только он родится. Они соперничают по силе с экспертами Серебряного рыцаря и с возрастом становятся сильнее. Мы должны избавиться от них прямо сейчас». Настроение просто стало невероятно мрачным. Опасность этих вещей просто возросла на несколько уровней. Если то, что сказал Луис, было правдой, то, как только эти муравьи вылупятся из своей скорлупы, никто из элитных сил не сможет с ними справиться. Луис мог бы немного задержать их, но проблема в том, что здесь по крайней мере 10 яиц. Он будет окружен толпой и, вероятно, умрет ужасной смертью из-за их количества. Мы должны избавиться от них, оставаясь при этом скрытыми. Мы не хотим, чтобы на нашей тропе пробежалась толпа остервенелых муравьев и прикончила нас. Луис добавил еще немного. У меня есть план. Юлий привлек их внимание и объяснил. Мы проделываем маленькое отверстие в верхней части каждого яйца и отравляем их. У меня есть несколько пузырьков со смертельным веществом. А как насчет вас, ребята? У меня тоже есть немного, но это опустошит мои запасы, сказала Би в ответ. У меня тоже есть несколько штук, но, как и в случае Би, это опустошит мои запасы, добавила Мерлин. Это не имеет значения, мы ведь пробираемся внутрь. Просто используйте их все, и мы двинемся дальше. В любом случае, наша задача – найти королеву, сказал Луис и дал сигнал выдвигаться. Команда двинулась и проделала дырки в верхней части каждого яйца. Юли, Би и Мерлин пошли дальше и вылили по пузырьку яда на отверстие в каждом яйце. Как только они закончили, они сразу же отступили. Луис позаботился напомнить им, чтобы они не оставляли никаких следов, так как они не хотят сейчас привлекать внимание. Проверив, нет ли в комнате каких-либо путей позади, команда вернулась к пятистороннему пути и пошла к тому, который был рядом с комнатой, в которую они вошли ранее. На этот раз они прибыли в очень странное место. Это была комната, в которой хранилась странная коллекция сувениров от их жертв. Они видели кости людей и животных, тотемы, части домов, леса, статуэтки, звериные шкуры и т.д. У всех них было странное выражение на лицах, когда они увидели эту комнату. Они снова сбились в кучку и тихо переговаривались. «Что с этой комнатой? Это что, комната для мусора?» – спросил Малик, почесывая свою лысую голову. «Нет, это больше похоже на другую кладовую, но на этот раз там хранятся памятные вещи их жертв», — сказал Рафаэль. «Это кладовая», — Луис объяснил. «Я видел это в записях из рыцарей охотников на логово. У любого логова или чего-то в этом роде будет такая комната. По некоторым причинам у животных развилась склонность копить вещи, которые они считают ценными. Это их богатство, которые они считают полезным в перспективе. Некоторые животные за пределами королевства занимаются торговлей с другими видами. Так, эти муравьи осознают, что они делают?» – спросила Би. «Более или менее да». «Да», – согласился Луис, – «они не вполне осознают это, но инстинкт подсказывает им делать это. Более умные члены управляют торговлей. Может быть, я и ошибаюсь, но это то, о чем говорится в записях». Элитные силы задумались над его словами. Не каждый день они будут сталкиваться с чем-то подобным в их сфере деятельности. Они больше привыкли иметь дело с людьми, так как именно на этом специализируется Луис. Не говоря уже о логовах, они даже не ожидали встретить колонию внутри своего дома. Это был странный и новый опыт. Проверьте комнату на наличие других путей. Луис отдал приказ, и команда двинулась. Обыскав каждый угол комнаты, они не нашли ни одного, так что пришло время выдвигаться дальше. Теперь они отважились выйти на среднюю тропу, и то, что они увидели в конце, заставило их скальпы слегка покалывать. По пути сюда они уже встретили бесчисленное множество муравьев, но эта комната безусловно выигрывает в количестве. Это была огромная комната, до краев заполненная муравьями разных видов. Все они начали считать, сколько муравьев могут видеть, но так как они двигаются, это оказалось довольно трудно сделать. Луис предположил, что здесь по меньшей мере 500 особей, не считая тех, с которыми они столкнулись раньше. Здесь было несколько муравьев-солдат, а также муравьев-солдат-альфы, смешивающиеся друг с другом. Слава богу, что Юлий умеет прятаться, они и представить себе не могут, каково это, быть окруженными таким количеством муравьев. Голова у Луиса раскалывалась от головной боли, и он решил убраться из этой комнаты, пока кто-нибудь не совершил ошибку. Эта комната просто заставила его понять, что его сил определенно недостаточно, чтобы справиться со всеми ними. Они вернулись в предыдущую комнату и решили выйти на четвертый путь. И снова их встретила та же самая отвратительная вонь, но в этот раз хуже, чем та, с которой они столкнулись ранее. Они уже могли сказать, в какую комнату войдут, но все равно двигались вперед. И точно так же, как они ожидали, эта комната была именно тем местом, где муравьи делают свою пищу. Команда видела здесь несколько рабочих муравьев, которые делали эти грязевые шары из прошлого. Они увидели груду мертвых тел на обочине. Муравьи подберут пучок, порубят его на куски, перемешают и разотрут в ком грязи, который поместит на противоположной стороне. Беатрис чуть не стошнила, на лице Мерлин было написано отвращение, в то время как лица парней были полны убийственных намерений. Они были свидетелями того, как эти мертвые тела включали людей всех возрастов и полов, да даже детей. И они наблюдали, как эти твари разрубали их на куски, как будто они были какой-то капустой. Луис боролся с желанием дать команду атаковать прямо здесь и сейчас. Он не может позволить себе поднимать шум сейчас, так как они слишком глубоко в колонии. Только в соседней комнате находится полчища муравьев, которые могут затоптать их до смерти. Если он станет безрассудным прямо сейчас, то, без сомнения, настанет их очередь быть разрубленными на куски. Он подал сигнал к отступлению, но Малик не двинулся с места. Рафаэлю пришлось тащить его за шиворот, чтобы выполнить приказ. Когда они вернулись в предыдущую комнату, Луис шагнул вперед и легонько ударил Малика по лицу, чтобы тот проснулся. «Терпи, мы уничтожим их, это обещание». Затем он положил руку на плечо Малика. «Извините и спасибо, босс». Малик поклонился и почувствовал себя очень неловко. «Хорошо, что он не взорвался, иначе это был бы конец для них. Хорошо, давайте двигаться дальше». Затем команда отправилась в последнюю комнату, которую они еще не проверили. И то, что встретило их, было липкой зеленоватой субстанцией, разбросанной повсюду. Каждый раз, когда они делали шаг, они чувствовали сопротивление из-за липкости. Это вещество – слизь. Повсюду была разбрызгана слизь. Поскольку их передвижение было сильно затруднено, Луис приказал двигаться осторожно и не производить слишком много шума. Чем глубже они заходили, тем гуще становилась эта слизь. Достигнув конца туннеля, они были ошеломлены тем, что увидели. Все это место напоминало паутину, но вместо паутины – слизь. В центре была огромная сфера, сделанная из сгущенной зеленой слизи, которая светилась зеленым светом, а в центре – фигура, свернувшаяся в позе эмбриона. Никому не нужно было ничего говорить, так как они уже знали, что находится внутри этой сферы. Это была королева муравьев. Глава 67. Таинственное сообщение. «Спасибо, что пришел, брат, я ценю это», – сказал Луис. Человек перед ним был облачен в тяжелые серебряные доспехи, на поясе у него висели два меча. Он был такого же роста, как и он сам, но у него были рыжие волосы, которые выделяли его из толпы. «Это Брэдли, отец Эллин. Никаких проблем, Луис. Итак, какова ситуация?» Брэдли сразу перешел к делу. Как только он получил письмо от ястреба, он немедленно доложил об этом и отправился сюда, чтобы оказать поддержку. Он также привел с собой несколько человек, так как Луис тоже просил об этом. Луис кивнул Юлию, и тот шагнул вперед, чтобы оказать ему честь. Именно тогда Брэдли и его люди узнали об ужасах, которые скрывались в этом месте. Они никак не ожидали, что нечто подобное пройдет у них под носом. Если бы не чувство вины новобранца, сообщившего о том, что здесь происходит, то было бы уже слишком поздно для любого из них. Там могут быть некоторые изменения, так как прошло уже несколько часов с тех пор, как мы вышли. В любом случае, нам необходимо действовать. Юлий закончил доклад. Брэдли громко вздохнул и, потирая виски, подумал: «Я становлюсь слишком стар для этого дерьма. Какой у нас план?» — спросил Брэдли. «Сложный», — ответил Луис, что заставило Брэдли приподнять бровь. «Там их слишком много. Если мы нападем первыми, то скоро будем прижаты спиной к стене, слишком многие будут ранены, и скорость истребления не сможет идти в ногу. Прокрасться тоже не получится, потому что, даже если мы могли бы проредить их, мы оставили бы следы, которые также приведут к хаосу. Если мы нападем на них внутри колонии, то будем ходить по тонкой проволоке, так как мы не можем использовать атаки, которые слишком разрушительны, иначе потолок обрушится, и мы будем похоронены под землей. Но если мы будем действовать подобным образом, то нанесенный нами ущерб замедлится, и мы будем окружены тучей из их числа». Луис был озадачен. Он уже давно думал о том, как поступить с этой колонией. «Хоронить их заживо тоже не получится», — предположил Брэдли. «Нет», — ответил Луис. «Это муравьи, они привыкли копать. Это также не достигнет и не убьет королеву, если на то пошло. Она защищена толстой затвердевшей оболочкой из слизи. Мы и раньше пытались устроить засаду, но все наши атаки оставляли только царапины на барьере. Я уйду на некоторое время, чтобы проинформировать остальных членов моей команды о том, с чем нам предстоит столкнуться. Я уверен, что вы что-нибудь придумаете». Брэдли похлопал Луиса по плечу и вышел. Луису это очень понравилось. Он снова сел в кресло и сжал перед собой руку. «Вы, ребята, можете идти». «Понятно». Элитные войска отдали честь и вышли из палатки. После того, как они ушли, Луис помассировал виски, раздумывая, стоит ли ему обратиться в королевский дворец. Но он решил оставить это в качестве последнего средства. Он все поймет, когда их вызвать. А пока он должен был хоть что-то придумать, согласно разведданным, до того, как королева завершит свою эволюцию, осталось не менее 6 дней. У него мало времени, но он справится. Это был не первый раз, когда он был загнан в угол. Луис вытянул руку, и внезапно появился ястреб миражей. Он вздохнул и погладил перья своего спутника. Это то, что Луис обычно делает, когда он глубоко задумывается. Для него стало привычкой находиться в компании своего ястреба миражей. Его мозг работал быстро и пытался найти хороший способ избавиться от проблемы, стоящей перед ними. Его мысли вернулись к тому моменту, когда он впервые встретился с Джонасом. Он восстановил свои воспоминания и проверил, не пропустил ли чего-нибудь очень важного. Он вспомнил каждый свой приказ, дислокацию и события, произошедшие не так давно. Затем его глаза расширились, когда он вспомнил что-то важное, улыбка появилась на его лице, когда он прошептал: «Да-да, это должно сработать». Но его улыбка мгновенно исчезла, так как он знал, что это еще не все. «А как же королева? Пока она в этой слизи, даже если наши силы объединятся, мы никуда не продвинемся. Что же делать?» Луис снова глубоко задумался. Он был рад, что у него уже была идея, что делать с другими муравьями. Королева – единственная оставшаяся, и он абсолютно не может позволить ей преуспеть, иначе будет слишком много разрушений. «Чирик». Мысли Луиса были отвлечены внезапным визгом его питомца. Он улыбнулся и сказал: «Извини, приятель, я был в глубоком раздумье. Ты должен быть голоден». «Да». Ястреб снова завизжал, но не так же, как и тогда, когда он собирался кормить его. Ястреб спрятал голову под крыло. Его голова согнута, и используя свой клюв, он постучал в кармашек на своих лапах. Луис заметил это и нахмурился. Ему показалось это странным, так как он вообще не помнил, когда ждал сообщения. Там лежало свернутое в трубочку письмо, лежавшие в кармашке на ноге ястреба. Луис взял его, покормил ястреба и поставил на подставку рядом со своим столом. Он вскрыл письмо и увидел то, чего на самом деле совсем не ожидал. Это была карта. Точнее, это была карта того места, где они сейчас находились. Человек четко записал каждый ориентир, который был ему знаком, и карту колонии, которая более детализирована по сравнению с тем, что он и Юли сделали раньше наспех. Луис был настроен крайне скептически. Во-первых, кто мог перехватить его любимца так, чтобы он этого не заметил? Во-вторых, откуда у этого человека лучшая версия карты колонии? В-третьих, какова его цель? Он думал, не было ли это чьим-то планом, и ему было ненавистно ощущение, что они могут быть марионетками в чьих-то руках. Он еще раз проверил карту и увидел, что тут и там есть подсвеченные отметки. Луис был потрясен, увидев, что несмотря на то, что они прочесали колонию, когда отправились туда, все еще было что-то, что они упустили. Карта этого человека указывала на некоторые хитро спрятанные комнаты, которые они пропустили ранее. Также были еще туннели, которыми муравьи пользуются всякий раз, когда хотят выбраться на поверхность. Они также были очень подробно описаны на этой карте. Но, вероятно, самая важная часть карты – это следы, оставленные этим человеком, которые показаны красными отметками. Она показывала ему нечто, что могло бы разрешить его нынешнее затруднительное положение. Луис немедленно перешел в режим полной готовности, пытаясь расшифровать сообщение. Он достал карту королевства и попытался сравнить ее с той, которую сделал этот человек. Конечно, этот человек нарисовал не всю карту королевства, но он нарисовал карту их текущего местоположения, так что ему было по крайней мере легче сделать сравнение. Луис нахмурился еще сильнее. Судя по тому, что он видел, следы вели куда-то в противоположную сторону от колонии. Сначала он предположил, что это был рынок, но вскоре отрицал это, так как это не имело никакого смысла. Затем он попытался поискать другие направления и не нашел ничего, кроме горных хребтов. Он был несколько недоволен, потому что думал, что этот человек, должно быть, водит его за нос. Но у него было предчувствие, что здесь должно быть что-то еще. Просто чтобы быть уверенным, он послал своего ястреба проверить местоположение, одновременно активируя общее видение. Луис сейчас работал с несколькими вещами, он выводил сообщение этого таинственного человека, глядя на карту, в то же время обращая внимание на визуальную составляющую ястреба. Это очень сложная задача, но только несколько таких людей, как он, могут ее выполнить. Внимательно вглядевшись в видение ястреба, он обнаружил, что его предыдущая догадка была верна. То, что находится за этой точкой, всего лишь горные хребты. А, краем глаза ястреб что-то уловил. Он приказал посмотреть в этом направлении и увидел нечто, о существовании чего раньше и не подозревал. Какое-то мгновение он обдумывал эту идею, а потом что-то щелкнуло у него в мозгу, и он дал ястребу еще одну, чтобы получше рассмотреть местность. Как только он увидел состояние этого места, предвкушение поднялось из глубин его сердца. Когда ястреб подлетел ближе к цели, его мысли вскоре подтвердились, и наконец к нему пришло просветление. Широкая улыбка появилась на его лице, когда он подумал: «Я понял, так вот что ты имеешь в виду. Хорошо, мы сделаем это именно так. Кто бы ты ни был, знай, что это услуга, великая заслуга для королевства. Ты молодец». Без ведома абсолютно всех в округе скрытая фигура улыбнулась и ушла. Глава 68. Начало рейда. Снова вместе кокона королевы. Луис и остальные все еще пытаются изо всех сил убить королеву и скинуть ее с высоты. До сих пор им удавалось снизить плотность ее слизистого пузыря до некоторой степени, но для того, чтобы их планы увенчались успехом, они должны убедиться, что она находится на земле. Не помогало и то, что затвердевшая слизь отдавалась болью в спине, настолько прочная, что даже энергичный Малик явно замедлился от видимого истощения. «Хаэм, эта слизь слишком хороша. Я устал от постоянных взмахов». Малик скулил, но его действия никогда не прекращались. Конечно же, он знал, что не может остановиться сейчас, у них не было времени, и если они не сделают этого сейчас, то потом будет слишком поздно. «Если у тебя есть энергия, чтобы скулить», — сказал Рафаэль, как только закончил разрывать слизь, — «тогда используй ее, чтобы резать вместо этого». «Хаэм, умник». Малик скорчил гримасу в его сторону, но все равно сделал то, что сказал. «Если вы, ребята, устали, то можете выпить немного зелий, которые Мерлин дала вам ранее», — сказал Луис деловым тоном. Малик и Рафаэль застыли, переглянулись и смущенно покачали головами. Они взяли пузырек с голубой жидкостью из своих пространственных колец и осушили его на одном дыхании. Их тела просветлели, и они оба почувствовали себя освеженными и готовыми снова выйти из себя. «А хорошая штука, надо попросить ее сделать мне несколько штук позже», — сказал Малик, снова начиная рубить слизь. «Да, удачи тебе в этом. Как будто ты можешь получить его без того, чтобы она опустошила твой бумажник». Саркастические замечания Юлии эхом отдавались в противоположном конце комнаты. Глаза Малика на мгновение дрогнули, прежде чем он сокрушенно вздохнул. Он почти забыл, что Мерлин на самом деле безжалостная деловая женщина. Если только это не было необходимо для их дела, она даже не будет давать скидки своим товарищам по команде. Ну, в конце концов, она алхимик. Ингредиенты, которые она использовала, чтобы состряпать эти вещи, должно быть, стоили ей целое состояние, плюс есть также ее исследования для забытых лекарств. Так что да, она действительно будет взимать с нас большие деньги за это, а вообще мы должны быть счастливы, что ее работа требует подобное, иначе у нас не будет и этого, добавил Рафаэль. «Выше головы», — воскликнул Луис, привлекая их внимание. Трия посмотрела вверх и увидела, что слизистый кокон теряет равновесие. Они поспешно отодвинулись и отступили как можно дальше. Это не заняло много времени, прежде чем пузырь упал и рухнул на землю, подняв огромное облако пыли. Все, кто был внутри колонии, слышали это. Хорошо, что эффект парализующего тумана настолько силен, что этого звука было недостаточно, чтобы разбудить их. Кокон приземлился на пол, но это не значит, что их работа здесь закончена. Просто чтобы убедиться, что все пойдет по плану, им нужно было полностью отсечь все крепления от стен, чтобы не было никаких неприятностей во время исполнения плана. «Ладно, команда, осталось совсем немного. Давай покончим-те с этим». Луис подбодрил команду, и они ответили: «Сэр, да, сэр». Пока Луис и его команда разбирались с королевой, началась атака на парализованных муравьев. Войскам ястреба было приказано не проявлять милосердия к муравьям. Полное уничтожение, как и приказал Луис, а поскольку муравьи парализованы на несколько часов из-за более ранних усилий команды, то это несомненно снизит их потери, сделав эту миссию выполненной с честью. На самом деле, силы ястреба никогда раньше не имели дела с такого рода проблемами. На самом деле это был первый раз, когда команда убивала зверей, обычно они имеют дело с теневыми организациями, культами или повстанцами, и почти у всех в этой команде руки были запятнаны в крови. Но это была работа Луиса – бороться с коррупцией. Его прозвище «Ястреб» не будет чем-то страшным, если у него не будет ничего, чем бы его можно было подкрепить. Количество коррупции, с которой он покончил во время своего срока, велико. Для Луиса не имело значения, кто он – дворянин, военный или простой человек. Если он начнут угрожать миру в королевстве – то в конце концов появится перед их воротами, и когда это произойдет, это будет их конец. Его репутация взлетела до невероятных высот, что некоторые даже начали клеймить его как героя. Единственное, что удерживает его от должности маршала, это его основа культивации, что было действительно смешно, учитывая, что некоторые даже сумели получить более высокое положение, чем он, хотя они не сделали ничего стоящего упоминания. Пятикраткое. Фух. «Сколько их осталось?» – спросил случайный солдат один. «Много, должен я сказать. Ты уверен, что не теряешь хватку? Я уже убиваю седьмого, а ты только что закончил пятого», – сказал случайный солдат два. «Ох, оставь меня в покое, ты же знаешь, что мои методы не для зверей», – ответил случайный солдат один. «Это правда. Если подумать, это дерьмо чертовски серьезно». Случайный солдат один огляделся вокруг. «Кто же знал, что под нашим домом скрывается нечто подобное, и это было слишком близко. Хорошо, что большой босс знал об этом, не могу не согласиться», — воскликнул случайный солдат 2. «Как только я это увидел, я велел своей семье съехать. Ты здесь живешь?» «Да, моя жена, видите ли, торговка овощами». «О, тогда тебе повезло. И хорошо, что ситуация еще не обострилась, иначе ущерб, который могли бы нанести эти твари, был бы огромным». «Совершенно с тобой согласен. Я просто надеюсь, что большой босс, по крайней мере, будет щедро вознагражден за это, или как минимум получит повышение. Интересно», – задумчиво произнес случайный солдат один. «Ходят слухи, что большому боссу уже предлагали эту должность, и не один раз, а несколько». «А, случайный солдат 2 никогда не слышал об этом, поэтому он спросил, он не принял назначение, но почему?» «Маршал расположен недалеко от дворца». Случайный солдат один объяснил, что означает, что у него не будет выходных, и я думаю, босс не хотел терять время для своей семьи. Но хотя это все это лишь слухи, я не знаю истинной причины этого. Эй вы, двое, что же вы бездельничаете? Поторопитесь, пока я не скормил вас муравьям. Да-да, сэр. Ладно, убирайте все завалы. У нас еще есть время, пока сэр Брэдли отдыхает. Вернувшись в туннель, который пробурил Брэдли, команда, которая пошла с ним, убрала обломки, которые упали во время его буйства. До сих пор туннель был похож на лестницу, что позволяло людям правильно стоять без необходимости использовать энергию, цепляясь за стены. Они занялись расчисткой завалов, включая Мерлин и Беатрис. Во время атаки Брэдли обрушились огромные глыбы камней, и необходимо их убрать, иначе план не будет успешным. Есть по крайней мере по человеку, размещенному на каждом проблемном месте. Они пошли и расчистили завалы, убирая камни от одного человека к другому, и человеку, который находится в начале туннеля, было поручено очистить завалы обратно в комнату королевы. Этот процесс продолжается и остановится только тогда, когда не останется камней, блокирующих проход. Отдохнув пару минут, Брэдли вышел из медитации и встал. Би и Мерлин, стоявшие ближе всех к нему, оживились и отступили на несколько шагов. Мерлин отошла от них еще дальше, а Би осталась в нескольких метрах. Брэдли снова набрал скорость и поднял мечи над головой. Он крутился все быстрее и быстрее, пока вокруг него не поднялся ветер. Глаза Би вспыхнули, она снова натянула лук и, как и в прошлый раз, выпустила стрелу из сжатого воздуха в сторону Брэдли, что не причинило ему вреда, а наоборот, заставило мечи вращаться быстрее. Туннель снова зашумел, и Би, стоявшая ближе всех к нему, услышала это отчетливее, чем кто-либо другой. Она также увидела, что нужно расчистить еще больше камней, поэтому начала поднимать тяжести вместе с Мерлин, а остальные присоединились к ней.